Глава 7. Земля. Алик тайком пробрался в порт. Порт агентства независимых капитанов не имел такой защиты, как порты космофлота. Простой обман системы контроля позволил остаться незамеченным. Маленький лайнер с орбиты уже сел. Алик вычислил площадку. Об их прибытии сообщат лишь через полчаса, тогда толпа ринется сюда их встречать. Он крался мимо ограждений, мимо системы охраны, спрятался за ограждением площадки и стал наблюдать. Он ждал первым увидеть тел, улучить мгновение и хотя бы взглядом встретиться. Трап опустился на его глазах, и он заметил возню на выходе. Первым неожиданно вышел Курк. Алик насторожился, обычно первым на землю ступал капитан. Курк остановился у края пологого трапа, за ним вышел смуглый парень, Марат, а следом Димка. И он остановился у самого дверного проема. Только тогда появилась Эл. Алик ждал, что будет дальше. Эл остановилась в дверях и осмотрела свой экипаж. Собирался дождь. Сильный порыв ветра трепал ей волосы. «Почему она не спускается?» – встревожился Алик. Наконец она сделала первый шаг, и вся тройка отдала ей честь. Алик не понимал, что происходит. Курк подал ей руку весьма галантно, прежде чем Эл вступила на траву. Она прошла 10 метров, опустилась на колени и посмотрела в небо. Вот-вот хлынет дождь, еще секунда, и ливень накрыл площадку. Эл раскинула руки и крикнула что-то громко, так что услышал и он. «Земля, мы вернулись!» Она поднялась на ноги, и вся четверка бросилась обнимать друг друга. Они пританцовывали под дождем, как сумасшедшие. Даже Курк, который теперь не выглядел грузным, прыгал вместе с молодыми людьми. Алик испытал зависть к этому ликованию. Он вышел из своего убежища, направился к ним. Он мгновенно намок, потому что был в простой одежде, вовсе не из-за дождя, а от волнения он дрожал мелкой дрожью. Первым его заметил Курк и дернул за рукав Димку. Тот осмотрел друга и кинулся к нему со всех ног. «А, чертяка, рад видеть тебя! Тайком прокрался!» — кричал он. Димка сшиб его с ног. Алик упал на мокрую траву и обнял Димку. И тут он, наконец, встретился взглядом с ней. Эл хватала ртом воздух, жмурила глаза. Дождь хлестал по ее голове и плечам. Он стряхнул с себя Димку и встал, и больше никого не видел, кроме нее. «Алька!» — произнесла она его имя. «Вы вернулись так скоро», — сказал он. Он хотел сказать ей совсем другое, но его смутило присутствие еще троих. «Вы живы». Слова были не те. Он хотел кричать, что любит ее, но замер в замешательстве. «Почему ты один?» — спросила Эл. «В зале порта целая толпа. Посадку еще не объявили. Я попробовал без регистрации. Глупо, конечно, но я хотел увидеть вас первыми». «А чего же глупо?» — усмехнулся Курк и бросил взгляд на Эл. Парень не сказал, что хотел видеть ее, и смутился. Курк ловко помог встать Димке на ноги, потом дотянулся до плеча Марата. «Димон, включи поле вокруг корабля, а то нас зальет. И сообщи, что нам нужен катер». Димка недоверчиво посмотрел на Курка. «Пошли», — позвал его Марат. Рассел увел молодых людей на борт. Алекс стоял напротив Эл, дрожа и ежась под дождем, молчал. Она увидела, что он смущается, с каждой секундой все больше, подошла и обняла его. «Рада, что именно твою физиономию я увидела здесь первой. Хороший знак». Она отстранилась, но еще держала свои руки на его плечах. Алик понял, что облечь чувства в слова не может. Ему хотелось поцеловать ее, хотя бы в щеку, но он не посмел. Она улыбнулась загадочно. «Не говори ничего. Я все понимаю», — сказала она. «Трудно было», — спросил он опять не то. Эл только кивнула. «Я слышал, что там снова вмешался Галактис. Вам повезло». «Очень. Но я не хочу сейчас говорить об этом». Наконец он решился и осторожно поцеловал ее. Эл отстранилась. Алику показалось, что ей не понравился его поступок. «Извини», — сказала она. «Ничего». Свист двигателя возвестил прибытие катера. Алик решил, что он появился очень кстати. Неловкость, которую он испытал, хотелось спрятать подальше, чтобы она не заметила. Служитель порта крикнул из кабины. «Зачем же вы вышли? Промокли совсем, и капитан!» «А ты, парень, как тут оказался?» — обратился он к Алику. «Мимо проходил», — пошутил Алик. «Убегай быстрее, пока он не проверил, кто ты», — шепнула Эл. «Марш отсюда!» Алик мигом исчез за стеной дождя. «Вот мальчишка!» — воскликнул служитель. «Курсант, наверное». «Курсант», — кивнула Эл. «Вот шалопаи, всегда лазейку найдут», — воскликнул он. «Садитесь, капитан. Подгоню катер к трапу, заберу ваших людей». Эл заняла сиденье рядом с ним. Все расселись, и служитель сообщил. «Вас ждут в четвертом зале. Целая толпа». «Держитесь, капитан», — посочувствовал ей Рассел. «Придется выдержать еще одну церемонию». «Я не боюсь», — сказала ему Эл через плечо. Она отлично держалась во время всей этой встречи. Принимала поздравления, вела себя достойно и скромно. Димка оберегал ее чрезмерных выражений и людских эмоций, потом и Марат присоединился к нему. Рассел осматривал людей, он и половины не знал и никогда не видел. Мелькали формы курсантов, лица из экипажа. Даггерт крепко обняла Рассела. «Инспектор, вы живы!» Даггерт чересчур фамильярно поцеловала его в щеку, повисла у него на шее, а потом шепнула. «Не дайте увести Эл. Снятые для нее апартаменты. Под любым предлогом отправьте ее на остров к опекуну». Курк не выказал Даггерт никаких ответных чувств, сразу отыскал глазами Эл. Она была на другом конце толпы и спокойно разговаривала с обступившими ее людьми. Курк устремился туда. Служитель порта стоял у входа в полис, переговаривался с кем-то. Другие смотрели на толпу и посмеивались. Курк, освобождаясь от цепких рук встречающих, благодарил и таким путем добрался до служителей. «Мне нужен катер на двоих», — сообщил он. «Только?» — спросил служитель и кивнул на толпу. «Да, я подгоню к выходу». Курк вернулся обратно и стал искать в толпе Димку. Когда нашел, с трудом пробился к нему. «Ты Алика видел?» — спросил он у пилота. «Мелькал где-то. Он уже в форме. Переоделся. Минут через пять попытайся высвободить тело из толпы и вытолкай ее к выходу. Идет?» «Что-то случилось?» — Димка встревожился. «Изобрази довольную мину потом». Димка кивнул и автоматически улыбнулся. Эл общалась уже с курсантами и несколькими журналистами, когда ловкие руки выудили ее из круга. Это был Димка. «Простите, друзья мои!» — воскликнул он. «У нас еще масса формальностей. Капитан, вас ждут в Совете Космофлота. Только что сообщили». «Как? Ты видел Ставинского?» — удивился Эл. «Почему так скоро?» «Иди к выходу, там узнаешь», — сказал он. Димка встал, как щит, между толпой и Эл. И она в одиночку миновала первые двери. И там ее поймал Марат. «У выхода катер. Удачи, капитан!» Он наградил ее счастливой улыбкой. «Да что происходит?» Марат просто вытолкнул ее в следующие двери. Там ее поджидал Курк. Они пробежались по галерее к выходу. Эл охнуть не успела, как Курк впихнул ее в катер. Двигатели взвыли, машина быстро набрала высоту. Эл посмотрела на пилота. «Алик?» «Романтично, правда? Я тебя украл». «Куда мы летим?» «Домой», — коротко ответил он. «К Тому». «Это шутка?» «Нет». «Что-то случилось?» «Да отдохни ты, не ломай голову. Все узнаешь в свое время». Алик настроил курс, включил автопилот и откинулся в кресле. Вид у него был счастливый. «А ну, выкладывай, что знаешь», — грозно заявила Эл. «Я ничего не знаю», — сообщил Алик. Курк вытащил меня из толпы и сказал: «Садись в катер, бери Эл и лети к Тому». «И ты послушался?» «С твоим другом-инспектором трудно спорить. И я понял свою выгоду». «Какую?» «Я хотел увидеть тебя без посторонних». Его лицо и глаза все красноречиво выразили. «Эгоист», — вздохнула Эл и успокоилась. Алик перестал улыбаться. «Разве я тебе не друг? Или ты все еще обижаешься, что я не полетел туда с вами?» «Только тебя там не хватало», — буркнула Эл. «Так, ну извини, капитан». Он метнул в нее строгий взгляд. «Извини», — вырвалась. «В свою очередь», — сказала она. «Ты придешь на свидание, если я приглашу?» «Что?» «Могу я пригласить девушку на свидание, то есть тебя?» Лицо Эл выразило теперь массу эмоций. Он улыбнулся и решил, что поставил ее в тупик. Что же она ответит? «Я подумаю», — сказала она. Вдруг она вспомнила ту минуту на Уэст, когда думала о своих чувствах к нему. Был ли то порыв? Он был одним из тех, ради кого она вернулась. Она стала серьезной, даже хмурой. Эл смотрел перед собой, потом она бросила на него быстрый взгляд. «Я согласна». «О чем ты думала только что?» «Не скажу».